Окрестности Розвелла, Нью-Мексико. 21 июля 2010 года. Подержанный 90-х годов выпуска «Шевроле Таха» цвета серый металлик неспешно свернул с дороги, покатился по обочине, пока не уперся носом в багажник стоящего тяжелого «Dodge Ram» 35-00. На таких машинах обычно ездят фермеры. Это не легковая машина, собственно, а небольшой грузовик. Все стекла в раме были затонированы до черноты по кругу. Коренастый, высокий, с проседью в волосах человек, сидевший за рулем «Шевроле», достал телефонную трубку, набрал номер. «Я слушаю», — раздалось в трубке. «Вам нужна помощь?» — спросил коренастый. «Да, я не могу найти нужную мне дорогу». «Хорошо». Этот разговор, обычный, в общем-то, на самом деле представлял собой систему паролей отзывов. Оба, и водитель «Шевроле», и водитель «Доджа», знали, что такое безопасность, пусть они были в собственной стране. Меры безопасности они принимали такие, как будто они находились в иракской пустыне или, к примеру, в Сомали. Если хотя бы один из них находился под контролем, он бы вставил в разговор слово, означающее опасность. Они вышли из машин одновременно, оба неприметные, похожие на фермеров и одетые так же. Джинсы, куртки, шейные платки. Опытный человек, посмотрев на них, сказал бы, что оба они долго служили в армии. «Что?» «Дело сделано», — ответил водитель «Шевроле» с номерными знаками, выданными в Техасе. «Все намеченные цели стерты». «Группа?» «Тоже стерта. С концами». «Точно стерта», — прищурился водитель «Доджа». «С гарантией. Человека, который выполнял работу, я знаю больше 20 лет». «Есть проблема. Сюда летит группа проверяющих. По нашу душу». Водитель «Шевроле» недоуменно поднял брови, ожидая объяснений. «Утечка произошла где-то наверху. На самом верху. Группу возглавляет наш человек, но почистить концы все же нужно. Я займусь товаром, а ты почисти здесь. Тем более, что операция завершена. Товара много?» «Достаточно. За раз не вывезешь. Лис?» «Пусть сворачивается и уходит. Его зачистят свои же, он больше не нужен. Просто проконтролируй. И займись тёлкой. Ты знаешь, где Браун ее спрятал?» Водитель «Шевроле» улыбнулся. «Знаю. У него берлога на севере. Уайтфиш, Монтана. Осталось от деда. Там. Больше негде. Тем более он вылетал в ту сторону». «Тогда возьми людей и разберись. Она последняя, у кого есть информация». «Ей никто не поверит». «Поверят, не поверят. Неважно. Ты знаешь, как решаются такие дела. Тут небольшое жюри и не суд присяжных». «Знаю. Вот и займись. Теперь, когда Брауна больше нет, тёлка значения уже не имеет». «Хорошо. Сколько времени тебе потребуется, чтобы собрать группу?» «Два. Может, три». «Действуй. Как на твоей базе?» «Нормально. Груз пришел. Очередной». Водитель «Доджа» уловил недобрые нотки. «Помни, для чего мы все это делаем. Со злом можно воевать только методами зла». «Ты прав», —